Предисловие Фредерика Абрамса. Мне бы хотелось, чтобы я писал этот текст в качестве предисловия к книге, которая всего лишь напоминает читателям и слушателям о некоем помрачении умов, случившемся в Германии когда-то давным-давно, больше полувека назад. Но во многих отношениях это было не просто помрачнение. Мне бы хотелось сказать вам, что ученые и врачи этой страны вступили на порочный путь из-за действий нескольких заблудших душ, но их было не несколько. Это было подавляющее большинство, разделяющие государственную идеологию ученые и врачи-оппортунисты. Профессиональным сообществом, которое могло похвастать самым большим процентом членов нацистской партии, были именно медики. Сортировку гражданского населения на годных к работе и подлежащих уничтожению одобряли непрофессиональные отщепенцы из меньшинства, а их товарищи не осуждали коллег, проводивших зверские эксперименты. Напротив, гонениям подвергались те врачи, что продолжали придерживаться врачебной этики. Выступавших против, порой ждала участь тех, кого они хотели защитить. Мне бы хотелось написать, что после всех нюрнбергских процессов урок усвоен, а международные законы и кодексы, которые принимались впоследствии, положили конец геноциду, пыткам и постановке экспериментов над подневольными живыми людьми. Но законы и кодексы продолжают нарушать и сегодня. Очень важно освежить в памяти историю в таком виде, как ее задокументировала Вивиан Шпиц. Мы не должны забывать, что, несмотря на налет цивилизации и внешние проявления культурности и интеллигентности, в каждой стране еще остались пагубные атавистические порывы, и ни одна нация не является монополистом в сфере кровавых бесчинств. Есть наука хорошая, есть наука плохая. Во всяком случае, в смысле добросовестности и точности вынесения гипотез и проведения экспериментов. В фактах нет непреложных истин и догматов, и научно обоснованный сбор информации идет на пользу обществу. Однако ни одна наука не может существовать отдельно от человеческого контекста. Когда это все-таки происходит, нас неизменно ждет трагедия. Союз науки и идеологии весьма коварен. Стоит в бочку фанатизма добавить щепотку научных изысканий, жди беды. Эта взрывная смесь привела к настоящей катастрофе в научной деятельности нацистов с их медицинскими экспериментами и евгеническими исследованиями. Вивиан Шпиц приводит доказательства к тем свидетельствам очевидцев, в которых сообщалось о зверствах профессиональных врачей, чье предательство выходит за рамки даже самых вопиющих злодеяний, поскольку они являются представителями профессии, которая посвящена служению людям. Уже высказывалось множество теорий по поводу того, как и почему все это произошло в стране, которая на тот момент считалась одной из самых развитых и самых цивилизованных в мире. Что послужило причиной столь чудовищных поступков? Любому демагогу удобно найти козла отпущения или врага, против которого можно объединить весь народ и тем самым добиться, чтобы нападки на человеческие права остались незамеченными из-под пелены страха и невежества. Демагогу очень удобно объявить группу людей другими и в связи с этим обращаться с ними как с низшими существами, людьми второго сорта, которые не годятся для того, чтобы их защищали законы цивилизованного общества. Пока вы слушали этот фрагмент, вам ведь наверняка приходят в голову евреи, цыгане и гомосексуалы гитлеровской Германии. Но вспомните раннюю историю Соединенных Штатов. Вот несколько примеров, которые служат свидетельством существования безнравственных медицинских экспериментов задолго до нацистского режима. На американском юге в 1800-х годах доктор Томас Гамильтон из Джорджии поместил раба в земляную печь, чтобы изучить последствия теплового удара. Доктор Уолтер Джонс из Вирджинии вместе со своими коллегами обливал больных рабов кипятком, надеясь найти лекарство от брюшного тифа. Подумайте и о том, что доктор Марион Симс отрабатывал на рабынях штата Алабама операцию по лечению родовой травмы матери, которая в случае отсутствия лечения приводила к тому, что из-за поврежденного мочевого пузыря во влагалище попадала моча и все время сочилась у несчастной между ног. Родоначальник оперативной гинекологии доктор Эфраим Макдаул из штата Кентукки, прежде чем успешно удалить опухоль яичника у своей белой пациентки, сначала прооперировал 4 рабынь. Доктор Кроуфорд Лонг из Джорджии продемонстрировал действие анестезирующего средства, произведя ампутацию 2 пальцев руки мальчика-раба. 1 палец он ампутировал с применением эфирного наркоза, а 2 без него. В 1856 году медицинский журнал Вирджинии предложил ввести серьезную меру наказания для хирурга после проведения расследования по обвинению одного из рабов, который сообщил, что его ногу ампутировали из-за какого-то жалкого нарыва лишь для того, чтобы студенты могли понаблюдать за операцией. Вне зависимости от фактической необходимости хирургического вмешательства, хозяин раба мог разрешить или запретить проведение операции на его имуществе. В том конкретном случае хозяин не сказал ни слова против, так что итог был понятен. А как насчет евгеники, фундаментальной предвестницы доктрины о чистоте нации, которая оправдывала насилие над нежелательными элементами общества? Результаты изысканий Менделя, заново открытые на пороге нового столетия, продвинули вперед идеи социального дарвинизма. Эволюция пристально изучалась во всех уголках земного шара, но за свидетельствами беспрецедентного воплощения евгенической теории в жизнь придется снова отправиться в Соединенные Штаты Америки. Институт рабства плохо сочетался с теологической теорией о том, что человек был создан по образу и подобию Божьему, особенно в нации, где царит убеждение, будто все люди сотворены равными. Прописную истину о низкосортности чернокожих и психически неполноценных людей объясняли различные теории вырождения, то есть деградации человека, благодаря которым с такими людьми обращались так, как никогда не стали бы обращаться с нормальными представителями человеческого рода. По мере активного развития евгенического движения в Соединенных Штатах времен XX века, врожденные отклонения представляли в научных работах наследственными заболеваниями, наряду с врожденной бедностью, врожденной проституцией и врожденной склонностью к совершению преступлений. Начиная со штата Индиана в 1907 году, законодательные органы более половины штатов приняли законы, разрешавшие принудительную стерилизацию. Различий между стерилизацией и кастрацией не делалось. Эпилепсия, слабоумие и умопомешательство стали поводами для стерилизации, целью которой было избавить будущее поколение американцев от этих недугов. По мере того, как общество поддавалось натиску этой квазинауки, судья Верховного суда Оливер Уэндел Холмс создал прочную юридическую базу для законов о стерилизации позорным решением по делу «Бак против Белла» в 1927 году. Кэрри Бак, 18-летняя дочь предположительно слабоумной женщины, родила ребенка. По некоторым данным, умственное развитие Кэрри соответствовало 9-летнему ребенку, и утверждалось, что ее дитя также слабоумно. Уже значительно позже, после закрытия дела, когда дочь Кэрри подросла, выяснилось, что она развивается вполне нормально. Законодательство Вирджинии разрешало принудительную стерилизацию, и руководство интерната, где жила Кэрри, предложило этим воспользоваться. Школьный учитель и самопровозглашенный эксперт Гарри Лафлин был плодовитым писателем и известным лектором в области евгеники. Его попросили дать оценку состояния Кэрри. Гарри Лафлин никогда не встречался с пациенткой, однако заявил, что она принадлежит к числу бестолкового, невежественного и бесполезного класса антисоциальных белых, и шансы того, что ее слабоумие было вызвано ненаследственными причинами, были исключительно малы. Адвокат Кэрри в своей аналитической записке к делу, которая оказалась пророческой, заметил, что в случае соблюдения закона о стерилизации обществу может угрожать серьезная опасность. Он предостерегал: «Воцарится господство врачей, во имя науки будут созданы новые классы, и в мире установятся самые ужасные из возможных форм тирании». Закон все-таки был соблюден. Согласно часто цитируемому выражению судьи Холмса, трех поколений имбецилов нам достаточно. В 1932 году Гарри Лафлин написал: «Наши исследования демонстрируют, что эта обязательная мера твердо закрепилась в практике. Они также показывают, что объект стерилизации не обязательно должен содержаться в специальном учреждении, а столь же правомерно может быть отобран из широкой общественности». Пока еще не ясно, возможно ли расширить сферу влияния закона о стерилизации на внешне нормальных лиц, которые происходят из чрезвычайно неполноценных семей, опираясь на общее состояние здоровья и благополучие их ближайших родственников. Сколь зловещей кажется мысль о том, что какие-то органы могли бы отбирать членов общества и стерилизовать их, основываясь даже не на их собственных дефектах, а на общем состоянии здоровья и благополучии их родных. Вы спросите, кто бы стал заниматься таким отбором? В гитлеровской Германии ответ был бы таков: нужно возложить ответственность за это на врачей. Стерилизация в Германии и на захваченных ей территориях регулировалась и осуществлялась государственными постановлениями. Зато в Америке губернаторы налагали вето на одни государственные законы, а судебная система отменяла другие на основе Конституции. С самого начала это движение встретило решительное сопротивление. Порой оно было обусловлено обнажением ужасной некорректности теорий, ратующих за необоснованность стерилизации как метода евгенического контроля. Порой общим желанием отстоять права человека, а иногда религиозными соображениями. Как бы то ни было, часть американских штатов продолжила проводить стерилизацию в евгенических целях даже после чудовищных открытий Нюрнбергских процессов. По данным на 1995 год, закон в Миссисипи так и не был отменен, разрешая принудительную стерилизацию социально неполноценных. Только в 2003 году была выплачена компенсация жертвам принудительной стерилизации в Северной Каролине. Но даже несмотря на это, обвиняемые в преступной деятельности продолжают предлагать смягчение приговора в случаях согласия на стерилизацию. Может сложиться впечатление, что в области внедрения евгенических идей в жизнь немцы остались далеко позади своих американских коллег. В 1924 году профессор Ленц упрекнул своих немецких коллег за то, что они сильно отстают от Америки в использовании генетических знаний на благо расовой гигиены. Отбывая наказание в Ландбергской тюрьме в 1923 году, Адольф Гитлер прочитал трактат «Принципы наследственности человека и расовой гигиены» за авторством Бауэра, Фишера и Ленца и позже включил размышления о расе в свою книгу «Моя борьба». В Российской Федерации материал признан экстремистским. Немецкая евгеническая доктрина о жизнях, недостойных жизни, описанная в книге Биндинга, профессора юриспруденции и профессора Хохе, психиатра, как никогда и не была реализована в Америке. В Германии же программа этнической чистки, проводимая в условиях беспощадного политического режима, переросла из принудительной стерилизации в настоящее убийство, завуалированно именуемой эвтаназией. Позже, в 1943 году, когда массовые убийства приняли по-настоящему ужасающий масштаб, доктор Фишер писал: «Это редкая и совершенно особая удача для теоретической науки расцвести пышным цветом в тот самый миг, когда ей благоволит господствующая идеология, а результаты исследований незамедлительно начинают служить на благо политическому курсу государства». После окончания войны он все еще был одним из наиболее влиятельных членов медицинского сообщества. Во вступлении к книге «Чистка Отечества» Кристиан Просс приводит свидетельство поствоенного сговора медицинского сообщества по реабилитации многих соратников нацистского режима, отмечая тех немногих, кого с запозданием, но все-таки привлекли к ответственности. Большинство же из них, якобы из соображений о защите чести врачебных профессий в Германии, часто подвергали своих разоблачителей остракизму, после чего те теряли должности или возможность продвижения по службе. Для многих научных архивов, переписанных после войны, характерно подозрительное отсутствие данных об истории медицины за период с 1933 по 1945 годы. Нетрудно понять, почему основная расовая идеология нацистов в большей степени опиралась на американские идеи. Закон о стерилизации был принят в Германии в 1933 году, на 26 лет позже, чем в штате Индиана, после внимательного изучения калифорнийского закона. В 1936 году Лафлин, который писал статьи для немецких журналов, и другие американцы были удостоены почетного звания Гейдельбергского университета. Евгенические программы в Германии применяли на практике идеи, которые выдвигались, но так и не были осуществлены в США. Вся эта машина пришла в действие с назначением Гитлера канцлером, начав с закона о принудительной стерилизации для защиты генофонда от врожденного слабоумия, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, наследственной эпилепсии и тяжелых форм алкоголизма. В 1937 году стерилизацию объявили обязательной для всех детей представителей цветного населения Германии. После того, как доктора Абель, Шаде и Фишер представили экспертное заключение, врачи подвергли стерилизации 300 детей. В 1939 году психиатры Хайде, Маутс, Ницше, Панзе, Полиш, Бумке, Шнайдер, Филлингер, Цукер вместе с 39 коллегами изучили 250 тысяч пациентов с расстройствами психики, рассматривая серьезность их заболеваний, излечимость и различные генетические факторы. По результатам исследования, 75 тысяч из общего числа пациентов были приговорены к смерти. Начальник регионального подразделения СС скоро доложил о том, что под его контролем было расстреляно 4400 душевнобольных поляков и 2000 пациентов из учреждений Пруссии. В 1940 году в качестве средства умерщвления был выбран угарный газ. Согласно скрупулезно ведущимся немцами отчетам, были убиты 70 тысяч пациентов немецких медицинских учреждений с расстройствами психики. Однако причина их смерти была сфальсифицирована. В 1941 году, когда Германия вторглась на территорию Советского Союза, Einsatzgruppe, особые военизированные подразделения, выполнявшие ответственную миссию по убийству евреев, цыган и людей с расстройствами психики, вошли на оккупированные территории вслед за армией. В декабре 1941 года Гиммлер попросил врачей, которые занимались эвтаназией, прочесать концентрационные лагеря в поиске тех пленных, кто был не в состоянии работать, либо казался неугодным по какой-либо другой причине, после чего последовало массовое уничтожение людей смертоносным пестицидом «Циклон-Б». В том же году профессор Фишер отозвался о евреях как о представителях другого вида. Подобные заявления со стороны авторитетного лица дегуманизируют жертв и дают людям с предрасположенностью к жестокости разрешение действовать в соответствии с их самыми омерзительными склонностями. В январе 1942 года доктор Фридрих Мейнике писал о большой группе врачей, медсестер и медбратьев, которые отправились в Польшу, чтобы развернуть лагерь смерти в Хелмно. В декабре того же года доктор Юлиус Галлервордин доложил, что за лето ему удалось провести вскрытие мозга у 500 слабоумных людей, а доктор Шнайдер открыл учреждение для изучения идиотов и эпилептиков, которых убивали, а мозг внимательно исследовали после их смерти. Доктор Галлервордин активно продолжал свою деятельность и в 1944 году отчитался о том, что его коллекция достигла 697 образцов головного мозга, включая те, вскрытие которых он производил лично. Из отчетов также известно, что в 1944 году доктор Менгеле отправил сыворотку крови близнецов, которых он заразил тифом, глазные яблоки цыган и внутренние органы других детей на изучение в свой институт антропологии. После войны доктор Галлервордин признался, что он снабжал концентрационные лагеря специальными контейнерами и фиксаторами. Он также сообщил, что приходил в лагерь со словами: «Вот что, парни, если вы собираетесь прикончить всех этих людей, хотя бы выньте мозги, чтобы не испортить мне материал для исследований». В 1949 году из Института исследования мозга имени Макса Планка, в котором Галлервордин так и оставался главой отделения, он опубликовал случай нарушения мозговой деятельности ребенка, родившегося у женщины, случайно отравившейся угарным газом. Собранная Галлервордином коллекция образцов головного мозга была доступна для изучения студентами Франкфуртского университета вплоть до 1990 года, когда останки несчастных жертв захоронили на кладбище в Мюнхене. С 1933 по 1945 годы ни одна нация не могла сравниться с Германией в масштабах тщательно организованных и осознанных преступных деяний. В общей сложности немецкие архивные документы сообщают о проведении по меньшей мере 350 тысяч операций по стерилизации за период с 1934 по 1939 годы. Стерилизацию прекратили, поскольку судьи и врачи были слишком заняты войной, а еще потому, что на замену стерилизации пришли убийства. Помимо сотен тысяч пациентов с расстройствами психики, смерть которых наступила быстро, предположительно 80 тысяч пациентов психиатрических клиник Германии и Франции погибли от голода после того, как программа по эвтаназии сошла на нет. Миллионы евреев, цыган, славянских узников, трудовых колоний, гомосексуалов, а также русских и польских военнопленных были убиты руками профессиональных врачей, которые решали, кто годен для работы, а кто годится только на эксперименты или смерть. Что же еще выяснилось в мире медицины после того, как открылись примеры чудовищных экспериментов одержимых врачей, тех врачей, о которых пишет Вивьен Шпиц? После окончания войны стало известно, что японские врачи проводили опыты над китайскими мирными жителями еще до начала Второй мировой войны и во время нее, проверяя на них действие бактериологического оружия. В отличие от немецких докторов, их не стали привлекать к ответственности, а США получили все данные о разработке бактериологического оружия, не боясь раскрытия стратегической информации, которая в случае уголовного преследования японских врачей была бы представлена в суде. Несмотря на огласку их постыдных деяний и все законные декларации, которые были приняты впоследствии, американские врачи начали работать над новыми исследованиями, которые запустились в 1940-х годах и продолжались на протяжении более трех десятилетий. Во время этих исследований американских пациентов гражданских лечебных учреждений без их согласия подвергали воздействию радиации, чтобы понять, как защитить жителей страны от гипотетической ядерной войны. После того, как эти эксперименты были рассекречены, президент Билл Клинтон в 1993 году основал консультативную комиссию по радиационным экспериментам, которая должна была заниматься расследованиями подобных дел и выплачивать компенсации выжившим в экспериментах пострадавшим. Также стало известно об экспериментах с ЛСД, приведшим к гибели американских солдат, над которыми проводили испытания. В 1966 году доктор Генри Бичер опубликовал в медицинском журнале «Новая Англии» статью о 22 аморальных экспериментах, которые были проведены в Америке уже после окончания Нюрнбергского процесса, в университетских, военных и частных лечебных учреждениях, а также в больницах управления по делам ветеранов войны. В числе прочего, врачи отказывали группам солдат со стрептококковой ангиной в пенициллине, который помогает предотвратить острую ревматическую лихорадку. Одни солдаты получали плацебо, другие – сульфамидные препараты, что привело к более чем 70 случаев ревматического порока сердца, которых вполне можно было бы избежать. Экспериментальное лечение с пострадавшими не обсуждалось, а уж тем более они им не подписывали согласие на него. Еще один отчет описывал плохо проработанную попытку создать антитела с помощью введения клеток злокачественной меланомы, пораженной болезнью девочки, ее матери. Целью эксперимента было выяснить, сможет ли организм сгенерировать иммунный ответ. На следующий день девочка умерла, что свидетельствовало о сомнительной ценности эксперимента. Ничем не мотивированное создание угрозы для матери, хотя она и дала свое согласие на эту процедуру, привело к ее смерти от злокачественной меланомы 15 месяцев спустя. Самый скандальный американский эксперимент начался еще до войны и не упоминался в статье доктора Бичера. Более 400 афроамериканцев не получали лечения от сифилиса, поскольку врачи хотели изучить естественное течение болезни. Будто столетия, на протяжении которых все воочию убедились, к чему приводит сифилис, никого не убедили. Исследование сифилиса в Тоскиге началось в 1933 году. Несмотря на доступность пенициллина, больные не получали лечения вплоть до 1972 года. Никто не выступил против продолжения исследования, несмотря на то, что в научных журналах публиковались статьи с описанием эксперимента. Самое печальное, что исследование проходило под эгидой службы общественного здравоохранения США, и только с началом второго президентского срока Клинтона пострадавшим принесли извинения и предложили компенсацию, хотя для многих из тех, кто умер или столкнулся с тяжелыми физическими и психологическими последствиями болезни, было уже слишком поздно. Для книги «Предательство медицины», которая вышла в 1992 году при поддержке Британской медицинской ассоциации, рабочая группа провела серьезное расследование и собрала материал о нарушениях прав человека, существенную часть которых совершили врачи. Так авторы предоставили сведения о психиатрическом насилии в СССР, Румынии и на Кубе, где психиатры обращались с политическими диссидентами как с психическими больными претендентами на госпитализацию. В Японии же основанием для госпитализации чаще становились социальные и культурные маркеры, а не медицинские показания. Например, поводом могла послужить ситуация, когда один из членов семьи навлекал позор на своих родных. В книге также упоминались случаи карательной ампутации, которая проводилась врачами, действовавшими в области исламского права. Из Чили были получены сведения о случаях, когда врачи возвращали к жизни измученных пытками пленных, чтобы полиция могла продолжить допрос. Исследователи подробно описали другие случаи участия врачей в пытках в Греции, Кашмире, Индии, Аргентине, бывшей Восточной Германии, Бразилии, Сальвадоре, Турции, Венесуэле, Мавритании, на Филиппинах, в Индии, Южной Африке, Уругвае и во многих других точках земного шара. Что за врач станет участвовать в подобном? Каковы мотивы врачей из преисподней? Одни немецкие врачи пытались снискать славу среди коллег с помощью особых профессиональных заслуг, внося посильный вклад в благосостояние человечества. Вот только человечество для них было лишь абстрактной идеей. Они были всецело преданы беспристрастной науке, благодаря которой у них появилась возможность проводить эксперименты на людях с общественного одобрения. Другие немецкие врачи утверждали, что они всего лишь продолжали делать то, что умели, то есть лечить. С их точки зрения, болезнь атаковала государство. Этой болезнью было вторжение людей низшей расы, которые неизбежно бы испортили чистоту, читай здоровье, государства. Для них это было все равно, что ампутировать пораженную гангреной конечность или удалить злокачественное образование. Эти врачи уничтожили в себе малейшие частицы сострадания и безжалостно следовали порывам, необходимым для процветания государства, чьи взгляды они полностью разделяли. Авторы книги «Предательство медицины» отметили, что чаще всего в роли мучителей выступали люди, которые работали в структурах с особой культурой и миссией, например, в вооруженных силах или полиции. Это они и тогда, и прежде выполняли приказы. Сыграла свою роль и намеренная отчужденность чиновничьего аппарата, поскольку она позволяла снимать с себя ответственность за любые результаты, ведь за каждый этап кровавого процесса отвечали разные люди. Один доставал оружие, другой приобретал пули, третий заряжал оружие, четвертый сгонял жертв к месту смерти, и какой-то далекий участник этой цепочки спускал курок. Так в чем же их вина? Роберт Лифтон в своей книге об участии врачей в преступлениях нацистов предложил концепцию удвоения. Он описывал удвоение как психологическое состояние, необходимое для того, чтобы избежать психологического расщепления в экстремальных обстоятельствах. Удвоение позволяет человеку поддерживать близкие отношения с людьми из реального мира и в то же время, в параллельном мире, позволять все тому же «я» совершать поступки, которые в иных обстоятельствах казались бы немыслимыми. Некоторые из нацистских врачей впоследствии покончили с собой. Было ли это связано с раскаянием и чувством вины, боязнью разоблачения? Или причиной было просто-напросто крах идеологии, который означал конец эпохи неограниченной свободы и отсутствие профессиональных перспектив? Кристин Прос высказывает мнение по поводу дневника доктора Германа Восса и явного удовольствия, которое доктор получал от особых вознаграждений войны, профессорской должности в Познани и наличия местного крематория. Прос приводит цитату из его дневника: «Как было бы здорово, если бы могли отправить их, поляков, в печи всей толпой. Вчера забрали 2 вагона с польским прахом, а за окнами моего кабинета цветет прекрасная белая акация, прямо как в Лейпциге». Комендант концентрационного лагеря Освенцим Рудольф Хёс в своей автобиографии описал массовые убийства и принесенные ему страдания, не упомянув ни единого слова о 3 вагонах ценных вещей, вывезенных из Освенцима. Нам нравится думать, что его поведение настолько бесчеловечно, что заслуживает объяснения на целый роман. Прос, напротив, предлагает объяснение, которое поддерживает концепцию банальности зла, столь метко сформулированное Ханной Аренд. Наряду с бездомными и нищими, пациентами психбольниц и евреями из восточноевропейских гетто, немецкие власти истребляли заметных бедняков, тех людей, кто на протяжении своей жизни представляли собой ненужную статью расходов. Плохое обращение с этими людьми и их уничтожение обеспечивали остальных граждан жильем, трудоустройством, денежными средствами и пенсиями. Убийство бесполезных обеспечивало койки для раненых на войне солдат и гражданских лиц, благодаря тому, что освобождались целые психиатрические лечебницы, детские дома и интернаты для инвалидов. Увольнение еврейских ученых из общества Кайзера Вильгельма по развитию науки способствовало появлению десятков свободных мест и возможностей профессионального развития, не говоря уже о возможности узурпации власти и захвата средств из субсидий на проведение научных исследований. Лишь малая часть состоявших в обществе врачей и ученых воспротивилась такому развитию событий. Напротив, большинство из них даже написали совместное письмо Гитлеру, в котором они приносили клятву верности великим целям нацистского режима. Добавьте сюда военные марши, факельные шествия и искусство пропагандистов манипулировать эмоциями, смешивая национальную гордость и ненависть к выдуманному внутреннему врагу. Все это вместе с пониманием экоцентричной природы человеческих существ отметает необходимость объяснять поступки нации, которая еще не успела оправиться от унизительных и разорительных последствий проигранной войны. Взгляните на рабочие места, созданные новой войной и дозволением взять в свои руки контроль над предприятиями, ранее принадлежавшими той части населения, что внезапно лишилось всех прав. Узрите возможность выплеснуть свою досаду и разочарование повседневной жизни на козла отпущения, любезно предоставленного государством. Взгляните на реальную выгоду, которую немецкое государство смогло получить за счет массовой конфискации имущества и денежных средств, истребления лишних едоков и выгодной экономики рабского труда, не нуждающейся в поддержке самих рабов, которые были расходуемым материалом в избытке. Вивьен Шпиц наглядно напоминает нам одну простую истину. Стремясь к благородным целям, мы всегда обязаны помнить о низменных инстинктах человека. Внешние проявления набожности и добродетели не защитят народ. На ременных пряжках каждого немецкого солдата была выбита фраза: «Gott mit uns» — «С нами Бог». Над дверью судебного зала во Дворце правосудия в Нюрнберге висит табличка с 10 заповедями. А люди, которые их когда-то вывели, впоследствии лишились своих гражданских прав, прав человека или даже жизни в соответствии с законами, носящими имя этого самого города, Нюрнбергскими расовыми законами 1935 года. Угрожает ли нам что-то здесь, в Америке? Если говорить исключительно об обязанностях врачей, я хочу сделать одну оговорку. Разумеется, работу наших врачей не отравляет губительный воздух гитлеровской Германии или другого тоталитарного режима. И все же любой врач может быть предвзят в случае, если думает об исцелении всего населения вместо удовлетворения нужд одного конкретного пациента. Это правда, что обязанность гражданина думать о своем сообществе и о высшем благе. Но всему должен быть предел. Стоит врачу начать отказывать пациентам в предоставлении медицинских услуг, использовать свои профессиональные навыки во вред пациенту или забывать об интересах пациента во время лечения или проведения исследования, как он вступает на скользкую дорожку. Закон может устанавливать обязанности врача и накладывать на него или на нее определенные ограничения, но будущее этой профессии зависит от верности врача своим принципам и от строгого соблюдения нравственных норм профессионального сообщества. А больше всего оно зависит от признания нашей общей человеческой природы. Фредерик Абрамс, 28 декабря 2004 года.